Глава 11. Спустя месяц. Блуждая по особняку, Руслан горько улыбался. Все казалось чужим, и свидетельством этому были развешаны фотографии членов семьи, но его среди них не оказалось. Он навестил брата в клинике и ужаснулся его состоянию. Костя уничтожил себя. А точнее, его погубил отец, возложив на плечи непосильную ношу. Он откровенно рассказал о своих пагубных привычках и о том, что скоро умрет от цирроза печени, Илья отпустил его с миром. Мать умерла через неделю после его приезда. Ее урна с прахом стояла на камине в гостиной, он не решался к ней прикоснуться. Они все получили по заслугам, остался только он, тот, кого они ненавидели, и теперь он знал причины. Мать изменила отцу с его лучшим другом, долго скрывала, но правда все же стала очевидной. Родной отец Ильи погиб при странных обстоятельствах, хотя все понимали, кто причастен к его смерти. Все стало на свои места, и все, наконец, закончилось. Он унаследовал огромное состояние, но получит его только при одном условии, так распорядилась мать, оставив ему прощальный подарок. Руслан должен жениться, продолжить род, иначе ничего не получит, и деньги уйдут на благотворительность. Но он не знал, как ему поступить. Бросить все, вернуться к любимому человеку или все же выполнить условия, зачать наследника, а после уж искать выход. В одном ему уступили, он сам сделает выбор. Но есть ограничения по времени. Ему дали 2 года и ни дня более. Руслан решил действовать. Он женится, но на своих условиях, заставит будущую мать его ребенка подписать бумаги, в которых обозначит свою позицию. Как только появится на свет его ребенок, он оставит ей особняк, хорошее ежемесячное содержание и уйдет к Илье. Осталось только подумать о своей клинике, где он станет единственным полноправным владельцем. Он соберет лучшую команду врачей со всего мира. Илья поможет ему в этом. Займет пост заместителя, и они вместе создадут свою империю. Руслан пока не решался рассказать Илье, опасался его гнева. К тому же он понимал, он сейчас с Алланом и хотел лично с ним все обсудить. «Сэр, к вам гость!» Перед ним возникла экономка покойных родителей Дейзи. «Кто?» «Говорит Руслан», — раздался голос Ильи. «Можете идти, сегодня вы мне не понадобитесь». Руслан поспешил встретить любимого человека. «Илья!» — воскликнул он, спускаясь по лестнице в холл. «Ты приехал!» «А как же?» — Илья подскочил к нему, впился в губы. «Подожди», — Руслан его отстранил от себя. «Не здесь есть проблемы». «Перестань!» Илья ужасно соскучился, и ему было наплевать на чужое мнение. «Что за глупости?» «Нам надо поговорить», — потухшим голосом произнес Руслан, увлекая его за собой в кабинет. «Наедине здесь много глаз и ушей». «Ты меня пугаешь», — Илья с тревогой посмотрел на него. Руслан завел Илью в кабинет, прикрыв дверь, посадил в кресло, наполнив 2 бокала виски, 1 протянул ему. Затем все выложил ему на чистоту. «И?» Руслан замер в ожидании ответа, взгляд Ильи оставался пустым и холодным. «Скажи свое мнение». Илья, хмыкнув, осушил залпом бокал. «И пока ты будешь в браке», — осторожно начал он, — «мы не сможем общаться? А если ребенка не будет? Это все так сомнительно». «Мне кажется, твоя мать сделала очередную пакость. Она знала о нас». «Так и есть. Но я все продумал. Я женюсь, она родит ребенка, но на моих условиях. В договоре пропишу некоторые детали. Мы будем вместе, но пока не станем это афишировать». «Но я...» Илья запнулся, он не знал, как ему сказать об Алане. «Ты оставил его вместо себя», — догадался Руслан. «Вернешься к нему?» «Я думал, мы уедем вместе. Но о таком даже и подумать не мог. Женщина? Мы, кажется, с этим покончили». «А я спал с женщинами», — прорычал Руслан. «Смогу и сейчас, мне нужен наследник моей крови». «Вот как?» — Илья вытаращил на него глаза. «Твоей крови? Это так важно для тебя? Женись на мне, мы найдем суррогатную мать, и будет у тебя наследник, не вижу разницы». «Но там четко сказано, моей женой должна быть женщина, Илья», — Руслан присел рядом с ним на корточке. «Ты же сам советовал мне забрать свое. Так и сделаем, а пока я хочу открыть клинику, нашу клинику, здесь. Понимаешь?» «А-а-а!» Илья опешил. «Так я еще должен остаться и наблюдать за тем, как ты пытаешься произвести на свет потомство? Ты шутишь или издеваешься?» «Ты «Ты поддержишь меня?» – теряя терпение, спросил Руслан. «Да!» – Илья поднялся, схватив бутылку со стола, наполнил свой бокал. «Что ж, ищем тебе жену». «А как же Алан?» «Ну что, Алан, однажды я его уже бросил одним разом, одним меньше». Илья, издав рычание, швырнул бокал об стенку. «Подумаешь, Алан, ведь есть только ты и, блядь, твоя жизнь. А как же я? Я всего себя посвятил тебе. Моя мать в ужасе, я вижу ее урывками. Но зачем тебе вникать в подробности? Существует только Руслан и его потребности». «Тогда тебе лучше уехать». Руслан не хотел его ни к чему принуждать. «Я сам разберусь, а после, возможно, я найду в себе силы простить тебя». «Меня?» — Илья истерично расхохотался. «Я хотел быть с тобой рядом. Да, так сложилось, я люблю вас обоих и пытался все исправить. Алан уже согласен на все, только бы не потерять меня». «Как и я!» — проорал в ответ Руслан. «Но так сложилось. Езжай к Алану и будь счастлив». «Никуда я не поеду». Илья рухнул в кресло, едва сдерживая слезы. «Ты же знаешь». «Алан не заслуживает этого». Руслан опустился рядом с ним на колени. «Забери его и начните заниматься клиникой. Я буду рядом, но не всегда». «Я так люблю тебя». Илья взял его лицо в ладони. «Ты бы знал, как сильно. У меня не осталось сил метаться между вами двумя. Скажи ты мне тогда правду, я бы не стал искать утешения в объятиях Алана. Ты же у нас герой. Сам все в состоянии уладить. Учитывая твой прошлый опыт, боюсь, тебе понадобится моя помощь». «Тогда слетаем в Москву?» «Да, уволюсь, поговорю с Аланом и вернемся, возможно, втроем. А сейчас покажи мне мою комнату, хочу в душ и есть». «Хорошо, идем». «И где ты думаешь искать жену?» — спросил Илья с издевкой. «Не знаю», — Руслан покривил лицом. «Может, ты мне поможешь?» «Я?» — Илья хохотнул. «Положить тебя своими руками в постель к женщине?» «Ну, я же положил», — парировал Руслан. «Правда, к мужчине». «Ты прав, извини». Руслан подвел Илью к двери своей спальни. «Ты будешь спать здесь, рядом со мной. Но можешь при желании выбрать любую комнату, здесь их предостаточно». «Это устраивает». Илья, толкнув дверь, потянул за собой Руслана. «Сегодня без твоих игр. Я хочу просто любить тебя». «Как скажешь». Руслан и не думал спорить. На ходу, скинув одежду, повалил Илью на кровать. Спустя неделю. Илья, приблизившись к уху Алана, прошептал. «Это зоопарк, блядь». «Не то слово», — прошипел в ответ Алан. «Кто все эти люди?» Илья, окинув гостиную презрительным взглядом, покривил губами. Во всех газетах писали о возвращении блудного наследника рекламной империи. Руслан был вынужден заявить о себе публично и в конце концов собрал в особняке всех близких своей семьи. Его искренне приветствовали, хотя все при этом понимали, каждый хотел урвать свой кусок пирога. Вся эта богемная тусовка сборища лицемеров и аферистов при случае с радостью воткнут нож в спину. Руслан решил искать жену среди этого богемного сброда, желательно с идеальной родословной. «Илья, Алан», — Руслан приблизился в компании девушки к парням. «Это Барбара, а эти двое — мои коллеги». Алан, опустив голову, давился от смеха. Илья, при этом выдавив улыбку, толкнул Алана в бок. «Мы рады вас приветствовать», — произнес он. «Да, очень». Алан протянул девушке руку. «Я тоже», — противным голосом ответила Барби. «Вы такие крутые! Я вас только слышала!» «Правда?» Алан уже едва сдерживал приступ истеричного хохота. «Извините». Руслан улыбнулся девушке, затем схватил Алана за шиворот, поволок на балкон. «Ты угомонишься?» — прошипел он, когда они остались наедине. «Я о вас только слышала», — кривлялся Алан, пародируя Барби. «Вы такие крутые!» Алан истерично расхохотался. «Ты придурок!» Руслан не смог сдержать улыбки. «Заткнись!» «Руслан!» Алан успокоился, ткнув рукой в гостиную, презрительно усмехнулся. «Это не твое. Она же дура». «Можно подумать, ты родился в трущобах», — съязвил Руслан. «Да, я родился среди подобного сброда. Но я вырос в такой среде. Ты же был изгоем. Ты чужой, это очевидно для всех. Уймись, разгони этот балаган и ищи себе жену среди приличных девушек». «Например?» «Среди коллег, учителей и тому подобное». Ты думаешь, серьезная девушка захочет выходить замуж на моих условиях? Только дура согласится на это. Вот я и ищу кандидатку среди этих снобов. Согласится любая, предложи хорошее вознаграждение. Алан замолк, заметив девушку ангельской внешности. Она стояла в стороне от всех и затравленным взглядом озиралась. Руслан, проследив его взгляд, поджал губы. «Идти?» — спросил Руслан. «Только штаны не снимай, и уверен, у вас найдутся общие темы для разговора». «Соскучился?» — Руслан хищно оскалился. «Тебе не дает покоя мой член?» «Ага, в кошмарных снах, и я просыпаюсь в холодном поту, каждый раз, когда тебя вижу». «Очень смешно», — Руслан скривил физиономию. «Остряк, блин». «Не тебе одному шутки шутить. Кстати, вот это с твоим наследством самое потешное, обхохочешься, честное слово». «Почему ты такой козел?» «А ты?» — Алан злорадно оскалился. «Все еще ненавидишь меня?» «Скорее, ты мне противен». Алан брезгливо поморщился. Руслан схватил его за руку, рывком притянув к себе, впился в губы и тут же получил коленом в пах. «Блядь!» — прохрипел Руслан, осев на пол. «Ты дурак, что ли?» «Я здесь из-за Ильи, запомни. При нем я буду с тобой вежлив, но наедине не обязан». Алан быстрым шагом пошел прочь. Он согласился уехать с Ильей, потому как не мог себе представить жизнь без любимого человека. Но было одно условие — он не станет делить постель с Русланом. После их приезда они все спали в разных спальнях, никто не решался на близость, и Алан начинал злиться. «Где Руслан?» Илья перехватил его у бара. «Не знаю», — пожал плечами Алан. «Шляется где-то, жену ищет. Короче, мне надоело, я сваливаю в свою комнату». «Я с тобой», — оживился Илья. Алан улыбнулся, схватив из бара полную бутылку виски, пошел наверх. Руслан, стиснув зубы, наблюдал за ними, и его раздирало дикое желание овладеть неприступным Аланом. Мысли о том, что они одни в спальне, не давали ему покоя, и он спустя 30 минут объявил о завершении вечера, отдав распоряжение прислуге с охраной, поспешил наверх. Из спальни Ильи доносились приглушенные стоны. Руслан, заскрипев зубами, приоткрыл дверь. Алан лежал на кровати с завязанными глазами и прикованный наручниками, а в это время Илья сосал его член. Руслан бесшумно вошел в комнату. Приблизившись к кровати, прижал палец к губам. Илья, кивнув, заскользил губами по телу Алана, ожидая, когда Руслан разденется, затем отстранился, уступив ему место. Илья наблюдал за тем, как Руслан ласкает тело Алана, ощущая острое возбуждение. Руслан, раздвинув ноги Алану, согнул их в коленях, ввел палец в анус. С губ Алана сорвался протяжный стон, член слегка подрагивал от напряжения. Руслан плавно трахал его уже двумя пальцами. Илья, не выдержав, приблизился к Руслану. Раздвинув ягодицы, впился губами в анус. Руслан, едва сдерживая стон, выгнул спину и сам припал к челке Алана. «Илья», — пробормотал Алан, почти достигнув пика, — «войди в меня». Руслан, рванув его за бедра, быстро смазал член кремом и стал водить его в анус Алана. Парень охнул, испытав боль, но по мере проникновения члена она уходила, оставляя лишь приятное послевкусие. Илья пристроился сзади Руслана, и когда тот, достигнув упора, медленно стал выходить из ануса Алана, его член напротив проникал в него. Руслан, не в силах сдержать стона, стиснул зубы. С каждым взмахом бедер его тело захлестывала волна экстаза, и когда из члена Алана брызнуло семя, он кончил, ощущая толчки внутри себя. Руслан с трудом выбрался из кровати, пошатываясь, собрал вещи, затем покинул спальню. «Илья, развяжи меня!» Алан втянул носом в воздух. «Ты разве душился?» Илья мысленно выругался. Освободив Алана, рухнул на кровать. «Не понял?» — спросил он, изобразив удивление. «Было как-то странно». Алан прилег рядом с ним. «Мы, видимо, редко занимаемся сексом, потому что твой член с трудом протиснулся в меня». «Надо это исправить», — Илья притянул его к себе. «Мой член должен доставлять тебе удовольствие», — он бросил косой взгляд в сторону двери, — заметил Руслана. «Только удовольствие», — протянул он, одарив Руслана угрожающим взглядом. «Ты, наверное, хочешь к Руслану?» «Нет», — оборвал его Илья, заметив ехидную усмешку Руслана. «Но я, пожалуй, схожу за водой, а ты пока иди в душ, хорошо?» Алан выскользнул из кровати, прошел в ванную, смежную с комнатой. Илья проследовал за ним, как только услышал шум воды, ринулся к Руслану. Тот стоял в коридоре, прислонившись к стене. «Ты должен сказать ему», — произнес Руслан грустным голосом. «Ему ведь нравится, когда я его ласкаю и трахаю». «Даже если и так, пусть он сам признает это. Дай ему время. Он ревнует». «А я нет. Честно», — Руслан улыбнулся. «Меня только злит, что с ним без меня занимаешься любовью. Я бы мог доставить ему столько наслаждения, а он меня отвергает». «Руслан, хватит, мы же договорились. Ты сейчас...» «Илья?» Алан вышел из комнаты. «Мне уйти?» — спросил он, бросив косой взгляд на Руслана. «Я заберу Илью», — поддразнил его Руслан, заметив, как потемнели его глаза, добавил. «Хочу пососать его член. Ты не против? Моя очередь». Руслан начинал понимать, как заставить Алана делить с ним постель. Он из ревности только ляжет с ним в одну кровать, и только так они смогут наслаждаться близостью втроем. «Алан, я сейчас вернусь», — процедил сквозь зубы Илья. «Отведу Руслана спать, он много выпил». «Нет, иди с ним, я понимаю». Алан, выдохнув, зашел в спальню. Руслан, хмыкнув, пошел к себе. «Ты специально его доводишь?» Илья заскочил следом за ним в спальню. «Извини», — пробурчал Руслан, ставя бутылку виски с тумбочки. «Мы все здесь просто сходим с ума. Могли бы быть ты и я, он и ты. Но втроем это перебор. Но мы же любим тебя, а ты нас, и ненавидим друг друга. Класс!» Руслан сделал несколько глотков из горла бутылки. Илья прав, он пьян и ему плохо. «Я порву с Аланом», — Илья приблизился к нему. «Я останусь с тобой». «О, нет!» Руслан рухнул на кровать. «Так не пойдет. Ты нас обоих втянул в это тебе и расхлебывать. Не надо на меня все взваливать. Хочешь услышать мое мнение? А я тебе ничего не скажу». «Ты пьян». Илья вырвал из его руки бутылку, поставив на тумбочку, толкнул его на кровать и стал раздевать. «Я ведь люблю тебя». Руслан рванул его на себя. «Мы оба виноваты. Я должен был прийти раньше, но боялся. А тут рак и Алан...» Мужчина покривил лицом. «А он, блядь, хуже рака. Эдакая метастаза, которая расползлась в тебе, и хрен ты уже от нее избавишься». Руслан, икнув, рухнул на подушке. «Ты клоун!» — Илья не смог сдержать улыбки. «И я никуда от тебя не уйду». «Тогда иди сюда», — Руслан потянул его на себя. «Потому что я хочу заснуть рядом с тобой и проснуться утром тоже. Разве я многого прошу?» «Нет». Илья прилег рядом с ним, прижав к себе. «Немного». Руслан уткнулся лицом ему в шею, и они вскоре оба уснули. Алан вошел в комнату, когда они оба спали. Постояв несколько минут, юркнул под одеяло, закинув руки за голову, закрыл глаза. Руслан, открыв глаза, прищурил один, пошевелил пересохшим языком во рту. Выскользнув из кровати, побрел в ванную. Спустя 20 минут он уже бодрый и посвежевший спустился в столовую, умирая от голода. Застав хмурого Алана за столом, ляпнул. «Привет, метастаза!» «Чё?» Алан захлопал глазами. «Ничего!» — огрызнулся Руслан. «Где Илья?» «В бассейне!» — буркнул Алан себе под нос. «Плавает!» «Класс! Пойду к нему!» Руслан схватил сэндвич, засунул в рот, взял второй, чашку с кофе и вышел во двор. Алан, показав ему вслед средний палец, поднялся и пошел следом. «Я все вижу!» — хохотнул Руслан, затем, заметив Илью в бассейне, окликнул его. «Доброе утро!» «Привет!» Илья выбрался из воды, подошел к нему, коснувшись губ легким поцелуем, повернулся к Алану. «Давно встали?» «Ты меня спрашиваешь?» — опешил Руслан. «Или метастазу?» «Обоих!» — растерялся Илья. «Тебе вмазать, что ли?» — не выдержал Алан. «Руслан, ты меня достал!» «Подожди!» Руслан остановил его жестом, затем обратился к Илье. «Повтори!» «Когда я проснулся, Алан спал рядом с тобой». Руслан в это время глотал кусок сэндвича, и он застрял у него в горле. «Чего?» — прохрипел он, откашливаясь. Алан поморщил лицом, припомнив, как проснулся. Он прижимал к себе Руслана, уткнувшись ему носом в шею. Открыв глаза, он сначала не растерялся. Затем, сообразив, быстро отпрянул, выскользнул из кровати, покинул комнату. «Понятно». Илья похлопал его по спине. Алан проснулся раньше. Руслан подавил злорадную усмешку, но оказался прав. Осталось только четко следовать плану. «Тебе жену искать нужно», — съязвил Алан. «Кажется, я придумал». Руслан окинул его придирчивым взглядом. «Ты красивый. Даже слишком. Мы тебя переоденем, накрасим и сойдешь за бабу. Первая брачная ночь, как полагается». Алан не дал ему договорить, подскочив, вложил в удар всю злость. Съездил ему по морде. Руслан, рухнув на землю и издав рычание, тут же вскочил. «Прекратите!» Илья встал между ними. «Руслан, ты совсем, что ли, оборзел?» «Я его сейчас грохну!» Алан отшвырнул Илью, вцепился в Руслана и смачно приложился головой об его нос. «Алан!» Илья оттащил его от Руслана. «Твою мать! Отвали!» Руслан откинул Илью и бросился на Алана. От первого удара Алан увернулся. Второй пришелся в живот. От очередного он, отлетев, рухнул на землю, но тут же, вскочив, бросился на Руслана. Илья в ужасе наблюдал за ними, понимая, что ничего не сможет сделать. Им нужно было давно выяснить таким способом отношения. Алан, врезав Руслану ногой в живот, схватил за шею, но тот ловко освободился, сделав ему подсечку, навис сверху. Капли крови из его сломанного носа упали на лицо Алана. Руслан тоже разбил ему губу, из которой сочилась кровь. «Все?» – прорычал Руслан, прижимая его к земле. «Мы закончили?» Алан впился в его губы, стягивая футболку. Илья застыл в изумлении, но быстро пришел в себя и пошел в дом. Руслан жадно целовал губы Алана, заскользив подрагивающей рукой по его телу. Они пришли к соглашению, заключив мировую.